Глава 15. Вот это вопросики. Так и хочется спросить, с какой целью интересуетесь? Но у меня хватает ума не ерничать. И все же очень странно отвечать на этот вопрос. Он его от скуки задал? Или все же дело в Илье? Может, Орлову и правда не нравятся романы на работе? А если я еще и замужем? Он что, решил прочитать мне лекцию на тему измены? Что крутить шуры-муры на работе при живом муже – это плохо? Надеюсь, я все же ошибаюсь. Нет, я не замужем. Блин, как неловко-то. Хорошо, что машина уже тронулась на зеленый, и Кирилл больше не смотрит. А я пытаюсь сосредоточиться на пейзаже за окном. Но у вас есть сын. Допрос не закончен. Кого-то мне это напоминает. Такого же любознательного и сероглазого. Папа и сын – одно лицо во всех смыслах. А еще они не спешат делать мою жизнь проще. Где там уже этот ресторан? Я хочу выйти. Есть. Надеюсь, так он поймет, что продолжать разговор я не в настроении. Где это видано, чтобы начальство интересовалось личной жизнью своих сотрудников? Даже Светлана Сергеевна не такая любознательная. С другой стороны, она знает о нас из анкет. А Орлов, видимо, в моем личном деле не копался, раз задает такие вопросы. Мне почему-то становится приятно от этой мысли. Если у него и был интерес, он не стал проворачивать махинации за моей спиной, а спросил все лично, прямо. Бросаю украдкой взгляд на мужчину. Кирилл очень красивый, правда. И дело тут не в какой-то ухоженности. Новомодные веяния его явно не коснулись. И я очень рада. Не люблю всех этих молодых мужчин, которые следят за своей внешностью лучше, чем я. А может, просто завидую. Прячу смешок и через пару секунд возвращаюсь к изучению объекта своего внимания. Зато генетика у Орлова не подкачала. Его старший брат запомнился мне больше пугающим и мрачным, хотя тоже был хорош. Но они, хоть и братья, совсем не похожи. У Кирилла более располагающая к себе внешность. Брови не такие густые, не вечно нахмуренные, как у братца. Взгляд открытый. Такому человеку хочется поверить и довериться. Вот и я в прошлом не смогла отказать. Да и сейчас он из меня веревки вьет. Безобразие. Но сопротивляться не получается. Значит, у вас сын, мальчик, заключает Орлов. Да, не девочка. Да чего же странный разговор? Может, поддержать беседу и спросить, есть ли у него дети? А вдруг есть? Вдруг он уже женат? Лихорадочно скольжу взглядом под длинным пальцем, сжимающим руль. Кольца нет. Но ведь не все мужчины его носят. С другой стороны, чего я так нервничаю? Его брак не станет помехой, если он захочет признать отцовство. Мне ведь только это надо, чтобы у Миши появился настоящий отец. По телу расползается неприятный холодок. Стоит себе представить, что Кирилл уже счастлив в браке с красавицей-женой. Что у него есть сын или дочь, не от меня, а от другой женщины, которая его любит. А он безумно любит ее. От этой картинки настроение сразу портится. И на следующий вопрос мужчины я отвечаю слишком грубо. А сколько ему лет? Не волнуйтесь, он уже достаточно большой, чтобы я имела возможность не брать больничный каждую неделю. Я не это имел в виду. Похоже, он тоже обиделся. От былого добродушия ни следа на лице. Поэтому до ресторана мы доезжаем молча. Вот и поговорили. Не надо было мне вообще начинать. А теперь я не знаю, как себя вести. Самое лучшее – не встречаться больше взглядом с Кириллом. Оставим наши личные вопросы на потом. Сейчас важнее работа. К тому же Орлов и не знает, что у меня к нему личное. Но про сына расспрашивал. И про замужество мое. Зачем? Снова кидаю взгляд на мужчину. Стоит немного хмурый, но не такой, как пару секунд назад в машине. Уже отошел. Новая черта, о которой я не имела представления. Кирилл, похоже, вспыльчивый, но ненадолго. В этом мы с ним похожи. Сама не замечаю, как начинаю улыбаться. Зачем? Чему радуюсь? Мой начальник, возможно, уже семейный человек. Знать не знает какую-то девушку, с которой по глупости провел ночь в молодости. Мужчины, наверное, такому вообще не уделяют внимания. Это для нас, для женщин, секс не просто физиология. Вот и в прошлом мне Кирилл сначала просто понравился, а потом уж все завертелось. Да так, что через 9 месяцев я лежала в роддоме на сохранении, а счастливый папаша как раз уезжал на учебу в Москву. Ладно, хватит себя распалять. Дела важнее личных обидок. К тому же они давно в прошлом. В прошлом ведь? Вера, вот документы. Орлов передает мне папку. Достанете, когда я скажу. Задача несложная, правда? Он опять шутит. Надолго его хмурого настроения не хватило. Он точно не похож на брата. Думаю, я справлюсь. Тоже слегка улыбаюсь. Делаю вывод, что с юмором у моего начальства все в порядке. Все-таки Кирилл еще очень молод, хотя должность, безусловно, накладывает свои требования. Если не справитесь, придется вас... Он по-страшному округляет глаза. Лишить премии. Смеюсь в ладошку. Это очень страшное наказание. Лишить того, чего нет. Значит, придется ввести. Теперь уже моя очередь удивляться. Премию? В нашей фирме их отродясь не было. Не заслужили, видимо. Тимур Маратович очень рачительный директор. Лишнего сотрудникам не платит. Почему бы и да? Он опять сверкает своей белозубой улыбкой, а я пытаюсь понять, что испытываю к этому теперь незнакомому мужчине. Обиду? Злость? Сожаление? С неудовольствием понимаю, что больше всех в этом коктейле симпатии. Кирилл явно нравится мне, и это ужасно неправильно.